Дорогая молодежь, конечно, вот и братья передо мной уже говорили, что не совсем привычное молодежное общение. И вот эта тема, которую братья избрали, и вот сейчас моя тема, которая тождественна в общем так вот, в виде этой темы. «Поступайте достойно звания, народ особенный». Хочу прочитать текст Священного Писания, это послание Ефесянам, 4 глава, 1 стих. К Ефесянам, глава 4, стих 1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Братья и сестры, у меня одно из переживаний таких, когда я выходил на это место. Но оно заключается в том, что, во-первых, я сам переживаю, насколько я глубоко мог понять эту тему, которую должен раскрыть. И заключается, во-вторых, в том, что насколько я смог бы раскрыть перед вами то, что сам понял. Вот такое переживание есть. И хотел бы так вот сказать, что если что-то и не будет в полноте раскрыто, то внутреннее успокоение нахожу в том, что Дух Святой, Он сам производит свою работу в наших сердцах. И вот когда пришел на это место, посмотрел на всех здесь собранных, меня мысль такая посетила. Ну вот особенные мы здесь собраны или не особенные? Ну вот сидите вы здесь, я вместе с вами сижу. Ну и думаю, вот так вот оценку дать. Вот народ особенный. Если сказать, ну вот особенные люди здесь собрались или не особенные, особый какой-то народ или нет. Я думаю, что двоякий мог бы быть ответ, правда же? С другой стороны, когда вот мы читаем Священное Писание, вот брат Владимир перед этим говорил, что наша особенность не в том заключается, что мы особо одаренные, способные или понятливые, умные люди, а наша особенность заключается в том положении, которое сегодня мы занимаем в этом мире. И вот он говорил о жертве Христа, о том, что эту особенность мы получаем через жертву Иисуса Христа. Как получаем? Думаю, что мы, члены церкви, прекрасно понимаем, каким образом. Когда мы поняли, что Христос умер за меня, и поняли, кто мы такие, насколько мы жалкие грешники, негодные пред Богом, и когда в молитве покаяния обратились к Богу, с этого момента мы стали народом особенным. То есть мы покаялись, примирились с Господом, получили возрождение, стали детьми Божьими. И у меня уже вот 6 детей есть. И вот каждый раз, когда рождается ребенок, я вот забираю жену с роддома, посмотрю и думаю, ну вот маленький, он еще ничего не может. Он не может ни прокормиться сам. А тем не менее, это уже живой. Это уже мой сын. Это уже моя дочь. Он не может ни ходить сам, ни что-то сделать. Он ничего сказать еще не может. Он только родился. Но это уже человек. И я помню, такая мысль у меня была однажды, когда я услышал первый крик, меня мысль просто пронзила. Человек. Братья и сестры, когда мы в молитве покаяния обращаемся к Богу, происходит наше возрождение, мы становимся в положении детей Божьих. Когда потом проходят годы, и сейчас у меня уже дочь подрастает, скоро ей будет 16 лет, я знаю, что она пойдет получать документ, паспорт, и там уже будет зафиксировано, и печатью будет заверено, что она является моей дочерью, что она носит мою фамилию, национальность, и там все это будет так вот заверено. Ну, если так можно сравнить образно, то покаялись, мы стали детьми Божьими. Мы еще многого не понимаем. Мы не можем самостоятельно ходить, но уже мы в положении детей. Мы как бы ставим печать той принадлежности, в которой мы находимся. Братья и сестры, сегодня у нас членское служение. Тех, которые, как выразился, поставили печать, заверение, что мы дети Божии. И тогда, когда рождается в царской семье ребенок, то о нем говорят, это царевич. Он еще не царь, но это уже царевич. Братья и сестры, так и написано, царственное священство. И вот мы находимся здесь в служении, рассуждаем об этой теме. И стих, который я прочитал, апостол Павел, он говорит, «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Братья и сестры, интересное выражение апостол к нам употребляет, узник. И он говорит, я умоляю вас. Сегодня у нас нет узников в братстве. Ну, насколько я знаю. Братья и сестры, я вспоминаю время, когда были узники. И не так давно был на молодежном общении в Новосибирске. И у меня как-то заново нахлынули воспоминания. И как-то немножко мне жалко то время, которое прошло. По-своему, оно как-то очень близко и дорого. И помню, братья и сестры, свои чувствования, которые были. Мне казалось, вот если брат узник, любящий, да, которому сердце мое очень расположено, ну, взял бы меня когда-нибудь в поездку с собой. Вот так вот я мечтал. И, братья и сестры, вот, казалось, просьба узника, ну, это просьба, которую я помню, что я очень бы хотел исполнить. Интересно, апостол Павел, он употребляет это выражение, пишет нам письмо с вами сегодня здесь находящимся и говорит: «Я узник». Для чего он это употребляет? Почему он оговаривается и говорит, что не просто вот умоляю вас или Бог так повелел, а вот он употребляет такое выражение, он говорит о своем положении, о страдании, как бы он ставит такое в положение, чтобы меньше могли в его просьбе отказать, правда же? То есть он говорит: «Я вот узник, не просто человек, а вот, говорит, вот я узник, находящийся в страданиях за дело Божие». И он говорит: «Я не просто вас прошу», он говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Понимаю так, что в лице апостола Павла Дух Святой, который является писателем, автором Священного Писания, тоже обращается и говорит нам эти слова, каждому здесь находящемуся, ко мне в том числе. Он говорит: «Я умоляю вас». То есть очень хочу, большая просьба перед вами, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Тогда, когда мы покаялись, мы стали в положении детей Божиих, царственного священства. Я думаю, звание, оно здесь отображает, что Бог призвал нас к спасению, но спасение, оно отображает сразу то положение, в котором мы оказались, положение детей Божиих, царей и священников. И не в плане, как в мире понимают, гордость, что я царь, священник, да, я сын Божий, а в плане сознания того положения, которое мы по милости пред Богом оказались. Друзья, я хотел рассмотреть некоторые примеры из Священного Писания. Когда бывает беседуешь с душами, и особенно с молодежью, признаюсь, и говоришь, как нужно поступать, как нужно жить, поступить в том или ином случае, вообще нередко приходится слышать, говорить, ну, когда говорят такие слова: «Ну, а ты, давай посмотрим, как ты поступал в нашем возрасте». Это часто приходится слышать. Обычно я так отвечаю: «Зачем смотреть на меня? Давай вместе посмотрим на Христа». Вот и так Священное Писание говорит: «Взирая на Иисуса Христа, как на начальника и совершителя веры». То есть наш взор, братья и сестры, он должен быть в первую очередь обращен не на людей, даже не на хороших людей, а в первую очередь должен быть обращен на нашего Господа Иисуса Христа. Когда наш Господь Иисус Христос выходил на служение и принимал крещение, как мы с вами все здесь находящиеся, и когда Он уже выходил из воды, с неба был глаз, который засвидетельствовал всем окружающим, как бы поставил печать, кем Он является на этой земле. Это был особенный человек на земле. Но тогда, когда он принял крещение, пронесся глаз с неба, который засвидетельствовал всем находящимся, кем является наш Господь Иисус Христос на этой земле, о его положении. Какой глаз? Вы должны помнить, братья. Кто знает, не постесняйтесь, скажите. Просто стесняйтесь, да? «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, Богом было засвидетельствовано о том положении, которое наш Господь Иисус Христос занимал здесь, на этой земле. А как вы думаете, когда мы принимали крещение? Можно сказать, что было свидетельство, печать: «Вот это Сын мой возлюбленный». Я даже когда думаю об Иисусе Христе, то мысль такая, думаю: интересно, а родственники там на берегу находились или нет? И как они среагировали на этот глаз? Мать. А вот Бог засвидетельствовал, что теперь с этого момента, во-первых, это Сын мой. Я являюсь Его Отцом. Должно быть послушание, во-первых, мне. Братья и сестры, когда мы приняли крещение, это как печать того, что мы дети Божии. Это свидетельство для окружающего мира, что мы являемся детьми Божьими. И вот дальше этот Сын Божий, занимающий высокое положение, братья и сестры, он идет в трудные обстоятельства. Написано: «Возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». И когда он находился там 40 дней и 40 ночей, не кушал он в это время. И напоследок Библия говорит нам о том, что он взалкал. И написано, что в этот момент к этому особенному человеку приступил сатана, искушая его. И самое первое искушение, которое было по отношению звание имеющего Сына Божия, это касалось хлеба насущного. Братья и сестры, думаю, что каждый из нас понимает, что наш Господь Иисус Христос до этого кушал, правда же? И даже когда люди смотрели, ну, как Он вел себя среди общества, то сделали заключение, что Иисус Христос часто бывал в общении, любил кушать, вместе с застольями часто находился. И читая Слово Божие, мы найдем не один раз, что Он и беседы проводил тогда, когда была непринужденная такая обстановка за обедом или за ужином. Но, братья и сестры, то же самое, что было обыденное в жизни Иисуса Христа, враг использовал для того, чтобы искусить Его. Хотел бы коротко подчеркнуть положение, в котором Христос находился и в котором, наверное, никто из нас еще в жизни не был. 40 дней и ночей не ел. И вот в этот момент крайней нужды подходит враг и из своих уст предлагает ему выход, как же можно разрешить физическую проблему, которая возникла в жизни Иисуса Христа. И как он среагирует? Братья и сестры, хлеб кушать – это не грех. Сегодня мы не говорим о том, чтобы не грешить, и Священное Писание прямо говорит о блуд и всякая нечистота. Сегодня здесь, на этом общении, оно даже именоваться не должно у нас. Сегодня у нас речь должна быть о другом, о чем? Поступать достойно звания, и что мы народ особенный. И вот Иисусу Христу, имеющему такое высокое звание, враг предлагает и говорит, и интересно говорит, если ты Сын Божий, он подчеркивает это, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. И, друзья, вот наш Господь Иисус Христос, Он отвергает это, Он занимает позицию, что из уст врага, из то, что может быть даже обыденно и приемлемо в нашей жизни, из уст врага это является искушением, и Он, как Сын Божий, занимающий высокое положение, говорит, что не хлебом одним будет жить человек. Друзья, для меня было интересно, обратил внимание, Христос сказал, не сказал, что не хлебом будет жить человек, а Он сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. У нас в жизни есть наши физические потребности, и они вполне естественны для человека, живущего на этой земле. Если человек не будет вкушать хлеб, он просто не сможет жить. Его жизнь физическая на этой земле зависит от пищи, которую он вкушает. И Христос не отрицает этих потребностей, которые имеет каждый человек на этой земле, но подчеркивает такую деталь, не все в этом заключается. И подчеркивает такую деталь, что не это является на первом месте. Если хлеб физически является поддержанием нашей жизни физической на этой земле, то хлеб духовный, Слово Божие, оно является поддержанием жизни духовной, которая переходит в вечность. И, естественно, то, что более важнее, тому должен быть и приоритет. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это будет на последующем месте. Тот, кто занимает положение Сына Божия, тот, кто получил возрождение, это звание и положение, братья и сестры, его действия будут такие, что на первом месте у него будет стоять Царство Божие и правда Его. Когда Христос ходил по этой земле, люди выражали удивление. Я скажу, что сегодня тоже мы иногда выражаем удивление, но бывает по-другому. Когда они смотрели на Иисуса Христа, они говорили между собой так, как Он знает Писание, не учившись? Братья и сестры, у меня жена, она не учила английский язык, но она знает английский язык лучше меня. То есть в школе она не изучала. И я так думаю, это об Иисусе Христе написано, люди удивлялись и говорили, ну, никто не учил его. А говорит, как он так знает Писание? У меня возник вопрос, почему Христос знал так Писание? С одной стороны, если говорить о Нем как о Господе, о Боге, нам это понятно. Но, братья и сестры, если говорить как о человеке, Сыне Божьем, живущем на этой земле, я понимаю так, что должна быть внутренняя тяга, желание знать Слово Божие. И тогда будет человек вникать, и он будет знать. У моей жены появилась тяга изучать английский язык, и я даже удивлялся, думал, ну зачем оно ей надо? Ну вот у нее была такая тяга, интерес, и она изучала, самостоятельно его изучила. Почему? Желание внутреннее было. Братья и сестры, у тех, которые занимают положение высокое, соответственно этому званию у них будет желание знать Слово Божие. Сегодня у нас здесь, ну, наверное, ни одного нету, чтобы было лет 12. Ну, сегодня все старшего возраста. Хотя я был в одном общении и удивился, что там члены церкви младше 12 лет есть. Ну, может быть, есть такие люди тоже в своем роде особенные. Но вот об Иисусе Христе написано, что в 12 лет родители его потеряли. То есть они посмотрели, а где он сейчас находится? Его нужно найти. Братья и сестры, молодежь, где нашли Иисуса Христа? А? На улице он бегал со сверстниками, где-то день рождения праздновал с друзьями или где? А? Нашли в храме его. Чем он занимался там? Вот для меня было интересно, как Христос вел себя в храме Божьем. Он сидел среди учеников, среди учителей. Но вам интересно было бы время проводить в течение нескольких дней среди учителей, среди служителей? Или вам интереснее было бы провести время где-то в молодежном кругу, где нет старцев, где вы можете почувствовать себя более свободно, так вот, ну, раскованно, где не будут, ну, как-то ограничивать вас своим присутствием, а, братья и сестры? Вот об Иисусе Христе написано, что в 12-летнем возрасте, тогда, когда еще, ну, менее зрелый, чем вы сейчас по возрасту, нашли его в храме среди учителей, и что он делал? Учил их. Написано, учащегося, слушающего их и спрашивающего их. Мы когда сейчас находились там вот в комнате отдельно, братья-служителя, и разговаривали, как проводить это общение, брат говорит, давайте предложим, и это было предложено, что и у кого есть вопросы, чтобы могли записывать. А потом другой брат говорит, а вы знаете, вот в последнее время сколько предлагаем, обычно, ну нет серьезных вопросов или вообще вопросов нет. Братья и сестры, это правда. И у меня возникает вопрос, почему нет вопросов? Вот об Иисусе Христе он занимал высокое звание. У него была тяга к Слову Божию, и интересно, эта тяга выражалась в том, хотя он был Сын Божий, он был Бог, который сошел на землю, слушающего их и спрашивающего их. И потом, когда он пришел в возраст, люди удивлялись и говорили, как он знает Писание, не учившись. И, братья и сестры, когда враг поступил к нему, для него не было вопроса, как же теперь поступить, мне очень кушать хочется. И как теперь вот в этом случае поступить? До этого он кушал и не задавался таким вопросом. И для Христа не было трудно теперь отличить, что в этот раз это не просто физическая его потребность, а в этот раз подошел к нему, к Сыну Божию, враг и предлагает ему. И занимая высокое положение, зная Слово Божие, любя его, он отражает и говорит, написано, и на первом месте для духовной жизни всегда должно быть Слово Божие. Друзья, вот это вот желание творить волю Божию, исполнять Слово Божие, это всегда должно быть на первом месте. И занимая высокое положение царей и священников, каким бы образом враг ни подступал, может быть хитро, не сразу понятно, друзья, это должно быть всегда сказано «нет». Интересно, что враг, он не успокоился. Вот занимающему такое высокое положение, он берет и возводит его, написано, на весьма высокую гору. Но в этом мире тоже есть свои высоты. И на что обращен наш взгляд? Знаете, я вспоминаю пример, который описан в Священном Писании, маленькая девочка, которая попала в плен к Нейману. И я думаю, уж она-то видела, чем владеет Нейман. Она видела эти колесницы, она видела эти дорогие одежды, которые были у Неймана, да? Братья и сестры, она видела власть, уважение, которое было к Нейману. Но для меня было всегда интересно и дорого, что эта девочка не сказала, «О, господин мой занимает высокое положение, и я бы хотела». Она говорит по-другому. Она смотрит, и в ее глазах ценности совсем другие. Она говорит, «О, если бы господин мой, тот, который владеет колесницами, у которого одежды есть, богатство, уважение, власть и сила есть». Он говорит, «О, если бы этот человек, высоко она его поставила или низко?» Если бы этот человек побывал у пророка, который в Самарии. Братья и сестры, кого она ставит высоко? Пророка или Неймана? Она ставит его, если бы он побывал, вот у такого человека, у пророка. Братья и сестры, враг сегодня очень много может высот показывать в юном возрасте. Помните, как у Лота? Посмотрел, оно ему понравилось, и он это избрал, а конец был печальный. Друзья, и часто бывает, когда сатана возводит даже не на высокую гору, не на весьма высокую нас, нас, занимающих положение детей Божиих, царственного священства, но я такое выражение как-то употребил, у нас начинается головокружение. А что такое головокружение? Это тогда, когда человек теряет всякую опору в жизни. Я вообще сам боюсь высоты, но мне пришлось стройку производить. И необходимость была наверх залазить, это страшно. И вот когда залазю, я замечаю, что балка кажется широкая. На земле бы я пробежал по ней. А наверху я заколебался, мне хочется за что-то взяться. А если только взяться, то все, ты сразу упадешь. Братья и сестры, вот так бывает в нашей духовной жизни. Сатана, бывает, нам пошлет обстоятельства, приподнимет нас в наших мыслях. И у нас начинается уже головокружение. Мы не даем себе отчета положению, которое мы занимаем пред Богом. И апостол Павел, он говорит, умоляю вас, во всех обстоятельствах вы имейте в виду, какое положение вы занимаете пред Богом, поступайте соответственно званию, которое вы занимаете. А потом враг берет и нашего Господа Иисуса Христа возводит на крыло храма. Тоже высота. Друзья, а есть разница на весьма высокую гору и на крыло храма? И в чем? Есть у вас мысль? Но есть же мысль, да? Вот высокая гора, я так понимаю, это показать то, что в мире есть. А на крыло храма – это духовная высота. И причем он говорит такие слова. Вот ты находишься на такой высоте, смотри, Слово Божие есть у тебя. В Священном Писании написано, что ангелам заповедает о тебе, и не приткнешься о камень. То есть пойдешь теперь, и ни в чем жизни не споткнешься. То есть враг, бывает, иногда предлагает, зачем тебе советы окружающих? У тебя есть Слово Божие, ты просто вникай, исполняй Слово Божие, и ничего тебе не надо. Зачем тебе христианские общения? И может показать, что они и недостойны христиане, чтобы вместе с ними общаться. У них и эти есть недостатки. Если ты будешь исполнять Слово Божие, только его держаться, ни на кого других не обращать внимания, пойдешь и тогда не споткнешься. Братья и сестры, интересно, что наш Господь, который в жизни своей ни разу не споткнулся, он отвергает это из уст врага и говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Пришлось как-то в нашей молодежи мне беседовать с двумя братьями, это уже прошло продолжительный промежуток времени, но они не пришли раз на молодежное, второй раз не пришли на молодежное, и я подошел, так стал с ними беседовать и говорю, что ну вот я переживаю, что вас нет на молодежном. А братья мне отвечают, ну, знаешь, Дмитрий, у нас плотская молодежь. Там вот и музыку есть некоторые такую слушают, не очень приемлемую. Ну, и вот бывает, в лес мы выходим, там мяч бывает. Ну, это так все недуховно. Мы вот сами, мы не то, что там дома сидели, мы вместе собрались и сами имели свое общение, ну, во время молодежного общения. Братья и сестры, признаюсь, я запереживал. То, что они сказали, это правильно. Но положение, которое они заняли, это было неправильно. Наш Господь Иисус Христос, Он сошел на нашу греховную землю, прожил безгрешную жизнь и встал в такое положение, что мы стали святы и непорочны, не имеющие пятна, порока или чего-либо подобного. И вот тогда, когда произошло это, что на такую духовную высоту, братья и сестры, я сильно запереживал. Но хорошо, потом как-то оно все же выровнялось. То есть, друзья, соответственно, званию поступать, это в любых проявлениях врагу должно быть категорическое «нет». Друзья, хотел еще на одном моменте тоже остановиться, который говорит нам о священное писание, царственное священство. Хотел взять несколько примеров царей. Что значит быть царем? Царь – это человек, который занимает очень высокое положение, и человек, на которого смотрит все государство и берет равнение. Если царь праведный, то и народ. Если царь Господу, то и народ будет. Братья и сестры, в таком положении, что смотрят. Священное Писание говорит, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. То есть Бог поставил нас с вами в такое положение, что на нас смотрят. Я даже допускаю такую мысль. Когда вы сюда поехали на это общение, то в молодежи могли быть такие возгласы. А почему членские, а молодежные? Что, они особенные люди? Братья и сестры, могли быть такие, нет? Я почти не сомневаюсь, что где-то есть такие возгласы. Мы тоже хотели бы. И если посмотреть на жизнь, могли бы предъявить даже и какие-то претензии, может быть. Вот смотрите, цари и священники – это те, на которых смотрят, из которых берут образец. Не один раз слышал, когда говорили: «А что вы мне говорите? Посмотрите, вот члены церкви. Они занимают такое положение в церкви, посмотрите, как они одеваются, что они слушают, как они себя ведут. Почему вы мне это говорите?» Братья и сестры, Бог нас поставил в такое положение, на которое равняется. Тогда, когда Бог избрал Саула через народ израильский, помазал его на царство, то там Священное Писание говорит о том, что стал Саул другим человеком. Дал Бог ему иное сердце. И вот когда Бог дал ему иное сердце, ну, так понимаю, что в какой-то степени это можно рассмотреть как возрождение. Царем, Дух Божий на нем почивал. И вот когда Дух Божий на нем почивал, он слышит со стороны, слухи идут к нему. Друзья, мы же тоже слышим иногда слухи о нас, о ближних. И вот Саул слышит слухи и говорят: «Ну, Саул ли царствует над нами?» Братья и сестры, как он на это реагировал? Написано, что он, занимая такой высокий пост, он поступал достойно звания, он как бы не слышал этого. То есть он так высоко был, чтобы теперь вот эти слухи, ну, как-то рассмотреть, обидеться на это. Он занимал такое высокое положение, он как бы не слышал этого. Но, братья и сестры, беда произошла. Проходит немножко времени, и Саул начинает слышать. Что он слышит? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И в его голове это уже громче и громче и громче. А в Священном Писании написано: Бог говорил однажды, и дважды слышал я. А потом у Саула получается совсем по-другому. Сказали, может быть, однажды, а в его голове это звучит и звучит и звучит. Братья и сестры, вот так получилось. А потом он начинает слышать и то, чего и не говорили. И он людям окружающим говорит: «Неужели вы не видите, как сын Есеев строит мне ковы? И вы в сговоре с сыном Есеевым». Ему начинает уже мерещиться. Братья и сестры, а потом, когда проходит время, и он дает оценку, Бог дает ему просветление, он оглядывается назад, и у него мысль: «Я царь, занимаю высокое положение в народе израильском, как безумно поступал я, как много я погрешал». Братья и сестры, вот о Давиде сказано, что Дух Божий на нем почивал. И мне было очень интересно, как Давид поступал по отношению даже не друзей своих, а недругов, врагов. Написано: честь быть снисходительным к проступкам. Вот тогда, когда кто-то сделал проступок, честь быть снисходительным к проступкам. Когда Давид оказался в трудном положении, тогда, когда он оказался в таком положении, что собственный сын против него восстал, он остался в уничижении в таком, многие от него отвернулись, и вот он остался, ну, в пренебрежении, можно сказать. И один человек из дома Саулова шел и злословил его, бросал пыль в его сторону. Я так мыслю, если бы кто-то из нас оказался в таком положении, может быть, в церкви, да, или в каком-то в кругу в молодежном, ну, что на него так вот клеветали, говорили: «Иди, иди, убийца царя», и пыль бросали, всякую нечистоту в его адрес, отвернулись многие от него. Как бы мы поступили? Я не знаю, как бы я пережил это. А вот Давид идет. И один человек, который был храбрый, написано, храбрые находились по правую сторону от него, говорит: «Как этот мертвый пес, этот человек, который недостоин вообще что-то говорить, мертвый пес, как этот человек, он может так говорить в адрес господина моего царя? Я пойду и сниму с него голову». Братья и сестры, что говорит Давид? Честь для царя быть снисходительным к проступкам. Он говорит: «Оставьте его. Это Бог. Если это Господь перед ним стоит, может быть, Господь презрит на уничижение мое». Братья и сестры, проходит время, он уже в полноте является царем и задает такой вопрос окружающим: «Остался ли кто-нибудь из дома Саулова живой? Есть ли еще кто-то? Из дома того, который очень много меня преследовал, который много зла мне сделал, который чуть не убил меня несколько раз». И он спрашивает и говорит: «Остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова, ну, живой?» Братья и сестры, зачем он ищет живых из дома Саула? Отмстить теперь, когда он находится в высоком положении. Братья и сестры, для меня было очень интересно, он ищет с целью поощрить. И находят человека особенного. Какой это человек особенный? Хромой на обе ноги. Вот такой человек. И теперь призывают этого человека хромого на обе ноги и садят его за стол царский вместе с сыновьями царя на почетное место. Братья и сестры, как вы думаете, это было украшение царя, стола царя или нет? Хромой человек на обе ноги. Мне трудно представить, как он даже ходил. Братья и сестры, честь для царя. То есть, занимая такое высокое положение и так щедро поступить, это действительно, ну, действительно подобно званию, которое Бог даровал. Друзья, в нашей жизни очень многое может быть. И вы юные, еще начинаете только жизненный путь. Действительно, когда человек занимает высокое положение, то этот человек может быть очень во многом снисходительный, ну, к окружающим. Например, за Авраама тоже было сказано, что окружающие говорили: «Ты как князь Божий среди нас». И вот как князь Божий поступал? Он только заметил, что может возникнуть конфликт, еще он сам не был вовлечен в конфликт, но заметил, что вокруг него создаются обстоятельства конфликта. И как он поступает? Как князь Божий, он приходит к своему родственнику, а вообще это был оппонент его, и говорит: «Мы же родственники. Но теперь, если так получается, конфликт вокруг нас разгорается, как его разрешить?» Он говорит: «Ну, давай так». И он как бы так мыслит, князь Божий. Он говорит: «Тебе даю приоритет». Друзья, он мог бы и взять приоритет в свои руки. Он и старше, и Бог его вывел, а тот просто присоединился к нему. А он так снисходительно говорит: «Тебе приоритет. Если ты направо, мне что останется, я налево. Если ты налево, мне что останется, я тогда направо пойду». Братья и сестры, другой случай в его жизни был. Когда он освобождает своего племянника Лота, который оказался из-за своего выбора в трудном положении, и вот освобождает и царя Содомского, и, вот, и царь Содомский так вот, ну как бы говорит ему: «Вот имущество, которое ты освободил, возьми себе, а отроки люди пусть мне останутся». Авраам так посмотрел, и я как-то не раз уже это говорил в проповеди, мне кажется, большинство бы людей сказали: «Слушай, друг, ты мне обязан свободой, и ты еще хочешь как бы мне оказать снисхождение, что возьми имущество, а отроков оставь мне. Да ты собой мне обязан, это по праву мне принадлежит». Авраам, занимающий высокое положение князя Божия, он говорит: «Что бы ни сказали, что ты обогатил Авраама, не возьму ни нитки, ни ремня из того, что по праву могло ему принадлежать». Братья и сестры, Священное Писание говорит: «Умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И сам Бог говорит, наш Господь Иисус Христос говорит: «Если вы любите любящих вас, а что особенного тогда вы делаете? А если вы любите не любящих вас врагов и благословляете их, если вы даете тем, от которых можете назад получить то же самое, Он говорит, а что вы особенного тогда делаете?» И Священное Писание говорит: «А вы народ особенный». А в чем эта особенность? Братья и сестры, эта особенность выражается в том, чтобы и те, которые нас не любят, любить, благотворить и благословлять. Братья и сестры, тогда, когда мы не получим взаимностью добром, платить добром. И однажды у Саула внутренность затрепетала, и он заплакал. От чего? Он увидел, что Давид жизнью своей возвещал совершенство того, который помазал его на царство. Он говорит: кто так бы еще поступил, как царь, который еще не сел явно на царство, Давид? Кто, встретив врага, отпустил бы его с миром? Но люди так обычно не поступают, не делают. И он даже воскликнул и говорит: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» То есть он очень ему понравился. А потом говорит: «Я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство твое будет твердо в руках твоих». А второй раз он говорит: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». Молодежь, а чем Давид превозмог его? Копьем, мечом, в плен его взял, руки ему связал. Или чем? Он говорит: «И дело сделаешь, сделал дело, и превозмочь превозмог». Чем? Братья и сестры, любовью. Высоким положением, которое он занимал, и почтением к положению, которое занимал Саул. И он говорит: «Ты превозмог, ты благословен». Друзья, вот это Священное Писание хотел для себя, для всех вас оставить. Еще раз прочитаю, как здесь написано. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно в звание, в которое вы призваны. Аминь. Oh.